Глава 7. Занимательная должность сотника. После ночной экзекуции работа в деревнях по созданию примитивных фортификационных сооружений пошла удвоенными темпами. Ведь дальняя связь между моими офицерами работала прекрасно, и Мареш не стал скромничать и поделился добытой своей кровью информацией с боевыми собратьями. Конечно, я не рассчитывал, что небольшие вышки для стрелков по периметру деревень смогут сильно пошатнуть чашу весов в пользу гоблинов. Но и не делать ничего было как минимум глупо. Тем более, небольшой запас масла в несколько сотен мер в моем форте присутствовал, так что изготовить из него примитивную зажигательную смесь оказалось несложно. Это, конечно, не профессионально изготовленные алхимические снаряды, но и такой малости будет достаточно, чтобы, забросав твари с вышки, остудить их боевой пыл, когда нурглы попытаются выломать ворота. Так-то по кольям бревенчатого частокола, которые были вбиты в землю под наклоном наружу деревни, слабый нургл в принципе забраться не сможет. Поэтому и останется им либо ворота выламывать, либо дожидаться, когда вожак разломает частокол. Но этого не позволят уже мои офицеры. Да и ночью специально подготовленные факелы в виде чаш, наполненных маслом на высоких древках, позволят различить на белоснежной глади темные фигуры приближающихся нурглов. В общем, я собирался сделать все, чтобы моя сотня набрала уровни с самым безопасным способом. Благо, полусотники были более чем опытными ветеранами, как минимум Улер. Да и Мареш при всех его недостатках в плане умственных способностей вполне мог голыми руками убить вожака нурглов уровня так до 10. Ремонтом форта же, казалось, с утроенным рвением начал заниматься Леур. Впрочем, не столько из-за страха потерять кисть, как это уже удалось Марешу, сколько из-за присмотра за ним Кари. Ведь, судя по его мыслям, он не находил ее даже незначительно привлекательной. Его, скорее, пугали глаза девушки, наполненные безумным блеском. Потому как все видели, с каким удовольствием мой адъютант наказывал провинившихся гоблинов плетью. И если окружающие считали, что девушка и мой личный офицер просто не в себе и кровожадны до безумия, то я, читая мысли Кари, видел совсем другую картину. Девушка, хоть и надеялась, что старый десятник Ирчин вернулся, как и Джун с Мией, но в глубине души они понимали, что этого просто не могло быть. И отойдя от первого шока, когда я спас их, можно сказать, из безвыходной ситуации, они осознали это окончательно. И единственной причиной, которую они смогли для себя придумать, ну или найти, почему я решил их оставить подле себя, была их полезность мне лично, ну и красота, конечно. Этого у девушек было не отнять. Та же Джун после десятка заклинаний малого лечения стала выглядеть даже красивее, чем когда я впервые увидел ее, почти пару лет назад. Так что девушки это понимали. Также им было вполне ясно, что лишь ради постельных утех долго их никто держать не станет. Так что, как минимум, Кари решила для себя быть настолько полезной для меня, насколько это вообще может быть возможно. В общем, порадовали этого старика своим отношением к делу, милые мелкие козявки. В следующие дни я занимался лишь тем, что в течение светлого времени суток иногда величественно прогуливался по стенам своего форта. Ну и, конечно, по ночам отправлялся на осколок ради изнурительных тренировок, которые чем дальше, тем больше приносили мне удовольствие. Ведь результат чувствовался, и с каждым днем Тхагаси все сильнее отставал от меня. Потому как ему эта неведомая энергия так и не поддалась. И пусть в самой темнице я лишь чувствовал ее отголоски и применять не мог, но даже их было достаточно для отслеживания прогресса в целом. И жаль, что мои попытки пояснить тонкие моменты ни к чему не приводили. Эти его слова, если честно, уже оскомину у меня набили. «Простите, владыка Фет», — понурив голову в очередной раз, ответил мне Тхагаси. «Я ничего не чувствую». Он уже не боялся моего гнева, во всяком случае не по этому поводу. Но все мои попытки научить его пользоваться новой мистической энергией заканчивались ничем, в то время как я лишь становился сильнее. «Да, не на осколки, ведь здесь мое устремление в ударах было в значительной степени ослаблено, или даже, если говорить откровенно, его здесь вообще не было. В то время как в реальном слое пространства мое тело, когда я укреплял его этой энергией, более не поддавалось простым физическим атакам, даже если их пытался нанести себе я сам, не со всей силы, конечно, но все же». «Потому что наблюдать, как твоя тонкая зеленая кожа даже не прогибается под острием отточенного клинка, это выглядит крайне занимательно и удивительно. К тому же, подобные возможности наталкивают на множество интересных идей. А вот малая огненная оружейная аура все так же прекрасно преодолевала подобный барьер моей воли». Ко всему прочему, я пришел к выводу, что школу бесконечного отчаяния глубин Тхала нужно улучшить до следующего ранга. Хотя мне виделось, что перейти на Ди-ранг этому навыку не удастся в силу объективных причин. Ведь ее создатель давно почил в веках, а значит, передать истинные знания школы уже возможности нет. Хотя это лишь мои, как назвала это себе, эвристические выводы. «Кстати, давненько я не призывал ее, но особой пользы она мне сейчас не принесет. Скорее носиться с чернокожей девушкой придется излишне, постоянно опасаясь, что ее могут обнаружить нежелательные личности». «Внимание! Вы хотите улучшить стиль? Школа «Бесконечное отчаяние глубин Тхала». Ранг повышен. Глубина ваших познаний стиля увеличена». И снова бесполезные ритуалы, теперь заточенные на перемещение между мирами, подвластными великому Тхалу. И, как я подозреваю, этих миров уже не существует. Да и проверять подобное, если и решусь, то исключительно с помощью подопытных существ. Сам же я в подобный портал и шагу не сделаю. Хотя вязь создания межмировых проколов была интересна. Жаль, только пентаграммы были завязаны на якоря, которых, как я понимаю, тоже давно нет. Опять же, использовать данные проколы без прямого использования энергии этого неведомого Тхала было невозможно, ведь он должен был отвечать на принесенную жертву и, по сути, участвовать, пусть и напрямую, в ритуале. Но это было на самом деле всего лишь незначительной частью тех знаний, что мне удалось получить. Ведь основной упор на данном уровне был сделан на ощущение своего противника на дистанции. И в отличие от стандартных методов, которые в основном использовали обладатели магического дара, а именно обнаружение жизни, школа бесконечного отчаяния глубин Тхала пошла совершенно другим путем. Причем их метод по странной причине не имел ничего общего с навыком «Взгляд Тхала». Так вот, эти безумные арахниды обнаруживали своих врагов с помощью ощущения эманации страха и боли. Но это не значило, что если существо в данный момент не испытывало страх, его, адепт моей школы, не мог обнаружить. Ведь арахниды чувствовали не испытываемый существом страх, а его эманации, которые накапливались в душе противника многие годы, а иногда и десятилетия. То же самое касалось и эманаций боли. Избежать же обнаружения могло лишь существо, которое догадалось очищать свою душу от подобной негативной и крайне тонкой энергии. Но это была лишь теория, а вот практика опиралась на конкретный навык. Внимание! Вы получили навык «Чувство боли и страха Тхала». Ранг и плюс. Описание. Вы можете ощущать эманации страха и боли на большом удалении от вас. Расстояние зависит от сочетания ваших характеристик, интеллект и восприятия. И если описание навыка было довольно скудным и малоинформативным, то знания и опыт, которые наполнили мой разум, были просто невероятны по своему содержанию. Ведь нечто подобное я ощущал благодаря демоническому обличию багрового охотника. Сейчас же эти неясные чувства обострились, словно у адской гончей, что может преследовать свою жертву на протяжении десятилетий. Это, конечно, миф, но очень правдоподобный. Так что, как только мой разум полностью усвоил полученные знания, мне открылся новый мир, который был наполнен чувствами существ. Причем исключительно негативными. Боль и страх. Отчаяние и обреченность. К тому же, чем ближе было ко мне существо, тем отчетливее я мог прочитать его эмоции. Для этого было достаточно пристально рассмотреть эманации, которые окружали его душу. А в сочетании с навыком «Взгляд Тхала» мои возможности возрастали многократно. И подозреваю, от двух столь специфических навыков, пусть и всего И-ранга, противнику укрыться будет очень сложно. Так что следующим убийцам, которых решат ко мне подослать, придется очень постараться. А они, подозреваю, точно будут. Их просто не может не быть. Но на этом траты на свое усиление я заканчивать не собирался. Внимание! Вы хотите улучшить стиль? Школа «Бесконечное отчаяние» глубин Тхала. 4 из 5. 800 ОС. Внимание! Ваш стиль «Школа «Бесконечное отчаяние» глубин Тхала и ранга» повышен до «Стиль». Мастер школы «Бесконечного отчаяния» глубин Тхала Ди-ранга. Ранг повышен. Глубина ваших познаний стиля значительно увеличена. Хоть это и оказалось неожиданно, но по всему выходит, что мои умозаключения были абсолютно неверны и основывались на ошибочных суждениях. Теперь стало совершенно ясно, что познаний в сложных и порой редких нюансах развития игрока системы мне не хватает. И даже запас сведений, полученных в мире Сейлоста, оказался довольно скуп. Как минимум, большую часть из них я уже знал из каталогов, прочитанных в мире Ашшар. Тем временем, знания огромным потоком устремились, заполняя мое сознание. Ведь оказалось, что в отсутствие живого мастера и более высоких иерархов школы никто не мешал системе сделать таким мастером меня. И тут главным критерием и ограничением были исключительно мои характеристики, которые, впрочем, более чем подошли для такой почетной должности. И вот тут я наконец-то в полной мере осознал, что название «школа» получила не по той причине, что заставляло испытывать отчаяние, отрывая в очередной раз себе конечности. Нет, причина была абсолютно другой. Эти конечности они все так же любили отрывать ради пополнения запаса драгоценных стрел. Ведь страдать ученики и даже мастера школ должны были по иной причине. А именно, из-за наличия двух новых навыков. Внимание! Вы получили навык «Средоточие эманации отчаяния Тхала». Ранг D. Описание. Вы можете собирать эманации страха и боли на небольшом удалении от вас, концентрируя и собирая их в свой лук Тхала. Максимальный объем зависит от силы вашей души и того уровня отчаяния, что она сможет выдержать. Изучив этот навык, я в полной мере понимаю, почему этого Тхала решили уничтожить. Пусть это только мои домыслы, но позволить своим ученикам завладеть способностью, доступной исключительно порождением хаоса, это, как по мне, огромная заявка на очень длинный список врагов. Ведь напрямую поглощать и концентрировать стихиальные эманации могут лишь духи, начиная от старших и отродья бездны, становясь при этом постоянно сильнее. Остальные же существа, если не имеют сродства со стихией, то в лучшем случае получат стихиальное отравление, а еще чаще просто гибнут, получив повреждение тонкого энергетического тела. В этом, по сути, и заключалась невероятность школы бесконечного отчаяния глубин Тхала. Ведь его ученики, с одной стороны, получали возможность концентрировать и собирать тончайшие эманации страха и боли, при этом сами с этой энергией напрямую не соприкасаясь, а оперируя ей лишь с помощью артефактов. Невероятно сложный и одновременно с этим уникальный ход. Ведь, создав из собственной кости артефактный лук и стрелы, мастера школы могли насыщать свое оружие собранной энергией, при этом сами не загрязняя свои души. Как минимум, этот процесс не был бы мгновенным. А страдания во время создания стрел должны были укрепить волю молодых неофитов. Но даже с помощью таких ухищрений большой объем эманации и отчаяния все равно может повлиять даже через сдерживающие руны на оружие, которое поначалу я не смог разобрать. Слишком причудлива и сложна оказалась связь. Так-то, накопив большой объем темной стихиальной энергии, она в любом случае, пусть и не начнет разрушать тело, как ядовитая скверна, но влиять на разум адепта школы все равно будет, и со временем попросту сведет его с ума. Но и мощь, которую получает мастер школы, нельзя сравнить с жалкими магами или вообще простыми воителями. Ведь защититься от таких тонких энергий крайне сложно, и не каждый магический щит вообще на подобное способен. Но, конечно, многое зависит от количества вложенной энергии в удар. В общем, возможности впечатляющие, особенно если учесть, что у меня в наличии есть целый осколок, наполненный эманациями боли и страдания миллионов существ. И с таким, по сути, неиссякаемым источником подобной энергии моя мощь шагнет на новый уровень. И, наверное, единственной проблемой, которая может возникнуть, это как мне самому не сойти с ума, когда концентрация тонких энергий страданий и боли в моем костяном луке превысит уровень моих собственных ментальных возможностей. И, ко всему прочему, теперь с моими новыми навыками найти разлетевшиеся костяные стрелы не составит никакого труда. Ведь даже сейчас я чувствую в них пусть и малое количество боли, но даже его будет достаточно, чтобы обнаружить эти частички моего тела на расстоянии не меньше целой версты. Но все эти новоприобретенные навыки и знания ничего бы не стоили без возможности атаковать подобные энергии своих врагов. Так что ничего удивительного не было, что я получил и атакующий навык. Внимание! Вы получили навык «Выстрел скорби Тхала». Ранг D. Описание. Вы можете зарядить свою стрелу Тхала эманациями боли и ужаса, тем самым обречь на отчаяние своего врага. Конечный эффект зависит от количества вложенной в этот навык энергии. И если описание звучало довольно сухо, то вот воспоминания, полученные вместе с этим навыком, были по-настоящему пугающими. Ведь обрушить в один миг всю боль, что испытывала жертва в течение многих суток на пыточном столе, способен не каждый. А если мучение и страх существ, над которыми измывались годами, в едином порыве передать одному единственному противнику, что с ним произойдет? Как минимум, его душа будет корчиться от боли в таких страшных спазмах, что сопротивляться, как по крайней мере в бою, ему уже точно не удастся. Ведь стрелы не просто заряжались концентрированной стихиальной энергией отчаяния. Они, ко всему прочему, во время активации навыка «Выстрел скорби Тхала» эту энергию структурировали, если говорить по-простому, в атакующий ордер, который наиболее эффективно должен был пробивать защитные барьеры таким образом, чтобы как можно больше эманаций боли достигли тела вашего врага. Конечно, не стоит думать, что подобная способность станет ультимативной и не будет иметь недостатков. Ведь есть множество способов защититься от именно стихиальных проявлений. Да и чародеям, не пренебрегающим ментальной защитой, подобные атаки хоть и будут опасны с точки зрения повреждения тонкого энергетического тела, но вот боеспособность во время сражения они точно не потеряют. Но с другой стороны, те же демоны и вообще порождение бездны, хоть и имеют природную сопротивляемость подобным воздействиям, но она крайне неразвита и может защитить лишь от малого количества эманаций боли и страха. Это мне было известно уже из памяти багрового охотника. Ведь именно по этой причине твари хаоса с таким удовольствием и поглощают страхи и боль своих жертв, утоляя свою жажду. Но не стоит забывать, что ударом с высокой концентрацией темных стихиальных эманаций демона легко убить, немногим сложнее, чем обычного гоблина. Ведь эманации отчаяния не только повреждают тонкое тело существа, но в больших количествах легко разрушают и плоть, будь то обычные мышцы или даже каменное тело боевого голема. Хотя тратить столь трудно добываемую темную энергию на слабых существ довольно глупо. Подобной атакой лучше будет попытаться уничтожить высокоуровневого монстра, в надежде, что его защита не справится с большим объемом эманаций отчаяния. В общем, это существо, создавшее школу бесконечного отчаяния глубин Тхала, попыталось заполучить возможности старших демонов и духов, что, впрочем, ему вполне себе удалось. И да, в мирах, где в большинстве своем главенствует классическая магия, такой ход с применением пусть и темной, но крайне редкой и тонкой по своей структуре стихии тьмы был, как по мне, прекрасным путем развития. Ведь в большинстве своем приверженцы тьмы используют эманации смерти во всех ее проявлениях. Просто потому, что ее проще собирать, и структура подобной энергии куда стабильнее. Особенно, если ты некромант. Первой моей мыслью было наведаться в уничтоженное стойбище Нурглов, чтобы собрать там свежие темные эманации, но подобный риск после недолгих раздумий показался мне чрезмерным. Да и темница последней воли по концентрации подобной энергии куда больше подходит для ее сбора. Но и на осколок отправляться я не стал, решив первым делом приобрести новый навык. Была мысль привлечь для покупки Мареша, ведь во время битвы с предводителем Нурглов я использовал якорь, ну или след по-простому, который оставлял в подвале своего старого дома, перенеся его на тело этой твари. Так что возвращение в город мгновенно совершить не удастся. Но поразмыслив над этой перспективой, я решил, что глупому полусотнику подобную задачу поручать не стоит. Да и ждать в таком случае пришлось бы не один день. Ведь пусть Мареш и силен без меры, но это не значит, что путь, который Кровонос занял в одну сторону 20 дней, он сможет в обе стороны преодолеть за пару суток. Тут в лучшем случае он обернется как раз-таки дней за 15. И вроде бы спешки особой не было, но и оттягивать момент тоже не хотелось. Словно предчувствие чего-то грядущего подталкивало меня совершить этот шаг. Не стал сопротивляться своему предчувствию. Ну или просто мне было особо нечем заняться. Да и полетать среди облаков никогда не надоедает, ведь это приносило массу приятных ощущений, недоступных на протяжении всей моей жизни. Все же полет — это удовольствие, несравнимое ни с чем другим. Так что я прямо посреди ночи отправился в крепость Когти Зарима. Благо, энергии в накопителях было достаточно, так что жалкие 500 верст, что разделяют мой форт и крепость Когти Зарима, если, конечно, двигаться по прямой, я смогу преодолеть за несколько часов. Единственным недостатком моего плана была как раз территория, прилегающая к городу. И думаю, последние верст 50 лучше преодолеть пешком, не привлекая излишнего внимания. К тому же, я смогу немного поохотиться на дикое зверье по дороге. Ведь ночи зимой длинные, да и в случае непредвиденной ситуации просто активирую функцию невидимости в экзокостюме. Первая же попавшаяся мне стая нурглов, что бродила вблизи небольшой деревеньки, чуть дальше по тракту за горным перевалом, оказалась не очень большой, голов 30 всего. Они еще не оголодали до такой степени, чтобы лезть в деревню, но принюхиваться уже начинали. Все же запахи еды потихоньку сводили с ума этих тварей, которые так любят пожрать. Причем их привлекал не столько запах еды из домов, сколько аромат кучи отходов на окраине самой деревни. Теплые, ярко пахнущие, они буквально заставляли нурглов идти на необдуманный риск. Медленно спустившись им прямо на головы, я не стал использовать навык кровавой поступи, вместо этого активировав область иллюзии, представ в образе предводителя нурглов. «Застыли на месте, твари!» Услышали нурглы на своем родном языке рев своего предводителя, при этом я лично даже рта не открывал. Твари даже не попытались сбежать, застыв от ужаса, не в силах сделать и шага. Это не вожак нурглов, который позволил бы визжать и грызться между собой в его присутствии. Существо следующего ранга вызвало непреодолимый страх в сердцах мелких тварей. Хотя, скажу честно, когда я начал мучить первого нургла, который оказался ближе всего ко мне, то двум тварям удалось таки преодолеть заложенные в них инстинкты и сорваться с места, пытаясь спастись среди могучих деревьев. Только вот это им никак не помогло. Причем они даже быструю смерть таким образом не смогли получить. Убегающих нурглов легко и быстро догнали две стрелы, выпущенные очень аккуратно. В этот момент мне казалось, что стрелы летят, скорее просто плывут по воздуху. Так плавно все происходило. Впрочем, нурглы тоже двигались очень потешно, напрягая все свои силы. Но при этом двигались они не быстрее паука, попавшего в мед. Два точных попадания, и беглецы падают в мягкий снег, и теперь уже никогда бегать они не смогут, да и двигать своими конечностями в целом. И кровью они тоже истечь не успеют. Чересчур я был аккуратен во время выстрелов. Но это и неудивительно, когда характеристики, отвечающие именно за владение луком, давно преодолели 40 единиц. Другого результата, пожалуй, ожидать и не стоит. Остальных же нурглов, что так и дрожали, уткнувшись мордами в снег, я очень осторожно протыкал своим костяным копьем и вытягивал из этих тварей весь страх и боль, которые они сейчас чувствовали. И стоило костяным копьем, которое впитало тонкие эманации тьмы с первого тела, коснуться лука Тхала, как я увидел системное сообщение. «Внимание! Ваш лук Тхала поглотил 1,1 единицы эманации тьмы». Оказалось, что основатель школы не только создал навык поглощения эманации тьмы и отчаяния, но и привязал получение этой редкой энергии к самой системе. Конечно, сама система не получала и части этой энергии, а работала просто как некий индикатор по сбору тьмы в интерфейсе игрока. Видимо, без такой совершенно не лишней предосторожности адепты школы часто гибли, переоценив свои собственные возможности и собрав слишком много подобной негативной энергии. Да и кому захочется, чтобы в его рядах находились обезумевшие адепты собственной школы? И к тому же в интерфейсе рядом со вторичными характеристиками появилась новая строка. «Эманация отчаяния. 1,1». Все же создатель школы был существом системы. Опять же, если верить полученным знаниям, которые я поглотил во время изучения навыков школы, то для действительно сильного выстрела могли использоваться десятки тысяч единиц этой энергии. Хотя и сотни энергии, вложенной в костяную стрелу, будет достаточно, чтобы пробить стандартный магический щит, напитанный тысячей единиц маны. «Внимание! Ваш лук Тхала поглотил 0,9 единиц эманации тьмы». Замучив второго нургла, оказалось, что измываться над существом вообще невыгодно. Лишние раны не принесли дополнительной энергии. По всей видимости, это был пик страха и боли, который они могут испытывать, и превращаться в мастера пыток как минимум невыгодно, даже если не касаться вопроса личного отношения к подобной деятельности. Да и новым навыком чувства боли и страха Тхала я ощущал, что попытки пробить нервные узлы в теле нургла ничего в плане эманации отчаяния не меняют. Твари, казалось, просто получая сильное увечье, наоборот, как будто принимают смерть, и энергия рассеивается в воздухе. Собрав эссенцию отчаяния, мне удалось получить всего 27,3 единицы этой энергии. Ну и души существ, что уже были готовы шагнуть за грань от полученных ран, принесли мне 4,3 единицы СД. Иссушенные трупы я так и оставил на поживку диким тварям, не став их даже скрывать снежным настом. Опять же, меня очень удивило, что в процессе поглощения эманации страха и боли нурглы теряли свой привычный вид и переставали скулить от боли. Да и страх они перестали чувствовать. Они вообще превращались словно в пустые оболочки. Хотя, подозреваю, не стоило тянуть из них энергию так сильно, и через некоторое время собрать еще немного эманаций было бы вполне возможно. Так вот, от города я находился еще далеко, так что таиться большого смысла не было. Да и с появлением нового навыка обнаружения существ я был более уверен в себе с точки зрения неожиданных встреч, пусть даже и с могучим предводителем нурглов.